Глава третья. Повелитель вселенной, тень Аллаха на земле, эмир бен Юсуф пребывал уж давно в томительном ожидании. Но никак не наступал благоприятный момент, чтобы он со своими войсками мог переправиться через Гибралтар и вторгнуться в христианскую Испанию. Эмир Валенсии все еще колебался и медлил, опасаясь, что его не поддержат другие эмиры Кордовы, если он позволит Бен-Юсупу вторгнуться на территорию Испании. Бен-Юсуп не находил себе места, изредка он подходил к окну высокой башни и смотрел на город, простиравшийся под ней. Это был Танжир, и в древности, и в середине века этот город был большим и многолюдным, иначе и быть не могло. Ведь он расположен на юго-западном берегу Гибралтарского пролива, недалеко от Пиренейского полуострова, от Мавританской Испании. С незапамятных времен стоит Танжир у великих морских дорог на стыке Африки и Европы. Не только душой и помыслами, но лицом своим город обращен к морю. Если отвести взор от причала, перед глазами встанет господствующая над городом возвышенность Казба, а на ней дворец правителя и великая мечеть, облицованная отсвечивающимся на солнце зеленым фаянсом. За ним в просветах густой зелени виднеется крепостная стена, защищающая город от частых набегов воинственных берберских племен. Она отгораживает город и от засушливых степей, и от знойного дыхания Сахары, как бы говоря, что Танжир повернулся спиной к раскаленному материку, чтобы жить морем, принимать его дары, его гостей, его новости. Уже давно Танжир принадлежит эмиру Магриба Бен-Юсупу. Недаром финикийцы, основавшие этот город в начале первого тысячелетия, назвали его Тигисис, что означало «порт». Сюда доставлялись товары со всего арабского мира. И хотя здесь сохранились финикийские и римские древности, гранитные колонны, развалины римского водопровода, остатки построек с уцелевшими кое-где латинскими надписями, местных жителей и заморских гостей привлекали не памятники старины, а те места, где разгружают корабли, где отправляются грузы, где громоздятся бочки и тюки, где бьется пульс торговой жизни Средиземного моря. Сюда из разных стран арабского мира стекались пришельцы. Одни по торговым делам, другие в поисках заработков. Здесь можно было видеть полураздетых, почерневших от солнца крестьян, религиозных проповедников, дервишей и жонглеров, наемных стрелков и нищих. Все они двигались по узеньким, немощенным улочкам города. И в то время, как одни из его улиц были совершенно пусты, постоянное оживление царило на пути от порта к сердцу города-рынку. Бен-Юсуп повернул голову и наморщил лоб. Его черные брови сошлись у переносицы. Он смотрел туда, где пестрел восточный базар. «Хороший город Танжир», — подумал правитель вселенной, — «но мне этого мало. Я должен вторгнуться в Испанию и захватить ее, а потом я двинусь дальше, и все страны, лежащие на востоке, будут подчинены мне, Бен-Юсупу». А в городе шла своя жизнь, кипел базар. Прибывшего сюда разом оглушал водопад звуков и ослепляло море пестрых красок. Смесь непонятных запахов кружила голову. Ухо начинало различать хриплые выкрики верблюдов, ржание мулов, нестройный оркестр птичьего базара, в котором участвовали гуси, куры и чирикающие обитатели всевозможных клеток. С другой стороны рынка слышалось мычание коров и блеяние овец. С этими звуками сливались человеческие голоса. Живность, яйца, хлеб, лепешки, мясо доставили на базар окрестные филлахи. Ткани, ковры, Металлические изделия, бусы, украшения, оружие заполняли торговые ряды. Разноликая, разноцветная толпа. В ней степенные торговые гости, крестьяне, торговцы-латошники, ротозеи, бродяги, нищие. Над ними горделиво возвышаются одетые в белые шейхи, невозмутимо сидящие на верблюдах или резных, похожих на кресла, высоких седлах, на горцующих конях. По знаку шейха услужливый мальчишка мгновенно приведет нужного торговца и поднимет с земли монетку, которую его вознаградят за услугу. В толпе светлолицых и темнокожих, среди полосатых халатов, среди широчайших шаровар, яркой окраски, изредка мелькнет черное, длинное до пят одеяние женщины, темное покрывало с прорезями для глаз, скрывающими ее лицо. Все чем-то заняты, что-то покупают, что-то продают, высматривают и при этом спорят и неистово торгуются, кричат, бьют себя в грудь, клянутся, уговаривают. Ротозеи толпятся вокруг фокусников, певцов и музыкантов, но их особенно много подле заклинателей змей, по шее и рукам которых скользят, извиваясь живыми лентами, эти чудовища. Несутся жалобные стоны одетых в лохмотья нищих, некоторые из них выставляют на показ свои немощи, именем Аллаха прося подаяния. В этом хаосе чувствуют себя, как рыбы в воде, босые полуголые мальчишки. Они не только приведут к шейху нужного торговца, они куда угодно сбегают, отнесут купленную кладь, сгибаясь под тяжелой ношей, подержат за узду лошадь или осла, принесут напиться. Нет, никто из них не ворует. Они знают, что провинившимся отсекают руку, как велит Коран, и они честно зарабатывают монетку или лепешку. В поисках заработка мальчишка обходит весь рынок, где все кажется интересным. Хочется во все глаза поглядеть на товары оружейников, где поблескивают панцири и шлемы, на узоры ковров, на кузнечную лавку, где слышится стук молота у переносного горна. Не только любопытство гонит подростков из одних рядов в другие, осведомленности можно и торговать. Вот приезжий спрашивает, где торгуют кожевенными товарами. Надо взять его за рукав и привезти куда следует. Эмир Магриба Бен Юсуп сгорал от нетерпения. Уже наступил полдень, его визирь Аббаст должен был доложить ему о всех делах, творящихся в Испании. Тот пришел ровно в назначенное время. «О, повелитель вселенной!» — обратился к своему эмиру визирь. «Говорят, что эмир Сарагоссы Мутамир предал дело правоверных, но, может быть, это навет?» Бен Юсуп грозно сдвинул брови. «Неужели ты, Аббаст, мой визирь, считаешь, что я должен позвать его и взять клятву на Коране, что он не нарушил нашего союза?» Визирь испуганно заулыбался. «Я думаю, раскаленные щипцы принесут больше пользы». Но Бен Юсуп предостерег своего торопливого на решение визиря. «Не спеши, Аббаст, ибо сказано, торопливый однажды вышел на улицу, забыв дома голову». Эта шутка эмира не понравилась визирю, но он все равно мелко рассмеялся в свою седую бороду. «Да будет тебе известно, повелитель вселенной, — сказал Аббаст, — что в Сарагосе, говорят, муха через нос проникла в мозг Мутамира и погубила его разум». «Откуда ты это узнал?» — на этот раз рассмеялся Бен Юсуп. «Только что прибыл лазутчик из Сарагосы». «Пусть он расскажет мне все сам», — сказал Бен Юсуп и ударил молоточком в гонг. Пристально оглядел эмир Магриба вошедшего и застывшего у порога лазутчика Фараджа. Уже не раз этот человек сослужил ему хорошую службу, ни одна голова слетела с плеч по его навету. Приятная наружность и скромность располагали к пришельцу. Но Бен Юсуп знал, не всегда хамелеон рядится в отталкивающие цвета. «Скажи, Фарадж, ведь ты удостоен сегодня мною лично сказать повелителю вселенной, Что ты сегодня созерцал? И что слышал полезного и вредного в Сарагосе и Кастилии? О, повелитель вселенной! Фараж склонился до ковра. Под твоим солнцем, маврам, нечего страшиться. Тщетно усилие воробья победить орла. Бен Юсуп усмехнулся в свою черную бороду. И ты, Фараж, считаешь, что эмир Сарагосы, Мутамир, воробей? О, владыка вселенной! Если бы он даже был слоном, все равно ему не перетянуть на свою сторону людей, понявших, что он предатель. До меня дошло, — сказал Бен Юсуп, — что ты был принят Мутамиром, этим сыном собаки, почетно и одарен не в меру. Фарадж чуть теснее прижал свое лицо к ковру. Мне неизбежно ответить тебе, что я должен был сделать это, чтобы эмир Сарагосы поверил мне. Бен Юсуп фыркнул и спрятал свою улыбку за край тюрбана, но тут же Бен Юсуп спохватился. «А почему, Фарадж, ты так вежливо произносишь имя изменника и не прибавляешь к нему сын собаки?» «Потому что, о, владыка, в наших краях собака священна». «Ты слишком смел, Фарадж», — разгневанно сказал Бен Юсуп. Тот отвечал, «Это раб дорожит своей головой». Я же говорю всегда правду, и волос не спадет с моей головы без желания Аллаха и повеления повелителя Магриба. Разгневанный Бен Юсуп закричал. Как смеешь ты, презренный раб, упоминая изумрудное имя владыки вселенной, не добавлять восхваление? Да будет тебе известно, владыка вселенной, изумруд подобен улыбке Аллаха, он озаряет наместника неба. А неуместное восхваление только смешит умных и радует глупцов. Но тут Фарадж понял, что эмир Магриба далеко не похож на эмира Сарагоссы. Если с тем можно позволить себе такие вольности, то как бы ему сейчас не потерять своей головы? Но и Бен Юсуп тоже понял, что если он хочет иметь верных людей, то не должен быть так жесток к ним. Он взглянул на Фараджа уже куда более ласково, словно бы удостоился услышать благоухающий шепот Аллаха. «Воззри, милостиво, настоящего твоего священного трона, и пусть его слова, подобно камню, будут правдивы и крепки, и да послужит кладка каменщика воздвижению башни величия Магриба». Мало кто удостаивался ласкового взгляда эмира Магриба Бен Юсупа, и Фарадж, увидев такой взгляд, вздрогнул. Странный озноб охватил его. Ноги подкашивались, а глаза были прикованы к озаренному ласковой улыбкой лицу эмира. И таким близким и родным вдруг стал повелитель повелителей, что ему безудержно захотелось распластаться у подножья трона и в рыданиях, в горячем признании заслужить похвалу. Фарадж подался вперед, нелепо взмахнул руками и распластался на полу. «О, Аллах! О, Магомед!» — фанатично выкрикивал он. «Выслушайте, о, повелитель вселенной, благосклонно мои слова, как будто я произношу их в мечети. В твоих щедротах, о, Аллах, ты начертал мне благополучие, ибо я раб из рабов, удостоился лицезреть неспосланного тобой наместника. Ты, Магомед!» Насыпал в уши мои бирюзу, и я, словно у порога рая, слышу слова, подобные кристаллам золота, и вижу сквозь пламя восторга, как благословенные тобою зодчие зодчих воздвигают этой узорчатой кладкой башню величия Магриба. И словно в экстазе Фарадж, ударяясь лбом об пол, восклицал. «Ни в минувшие века не было, ни в последующих не будет равного эмиру Магриба Бен Юсупу. Ты подобен морю, а я капля, но твое снисхождение подняло меня до самого солнца, и я смелюсь воскликнуть. О, великий мир, твои изумрудоподобные глаза отражают вселенную, у тебя ключ к сокровенным тайнам, ты видишь души правоверных». Эмир Магриба пристально вглядывался в лазутчика. Фарадж не иначе, как наглотал с каких-нибудь поэм и стихов, сочиненных кордовскими поэтами. С отвращением подумал он, ведь я жду от него важных сведений, а не обкуривание фимиамом. Если он сейчас же не прекратит, то избавлю его от испорченной мухой головы. Бен Юсуп вспомнил рассказ своего визиря Аббаста. «А теперь, Фарадж, — грозно сказал эмир, — без промедления, выкладывай из своего сахарного сундука ценные сведения, добытые тобой в Сарагосе, и еще запомни, выше солнца нет пути мыслям». «Повинуюсь с трепетом и восхищением, и отважусь всемогущий мир Магриба произнести такие слова. Трудно угадать происходящее в Сарагосе и Кастилии, ибо оба королевства напоминают западню». «А не заметил ли ты, Фарадж, что происходит в жилище собаки в Сарагосе? Я видел лишь накрепко забитый замок и в изобилии суровую стражу, подозрительно оглядывающую чужого. Все добытое в двух королевствах я подробно описал твоему визирю». «Не стоило, Фарадж, утруждать себя рискованным путешествием ради пустоты, если б ты не предстал перед сыном собаки Мутамиром. Я знаю только то, что его любимой жены нету во дворце». Бен Юсуп задумался. Это было для него новостью. «И как же ты, Фарадж, узнал об этом?» «Ты, владыка вселенной, осчастливил вселенную своими мыслями. Я передал послание для нее от эмира Валенсии, но мне не вручили на него ответа. А потом я подкупил одного из евнухов, и он мне рассказал, что она куда-то уехала вместе с своей верной служанкой». «А войски ты там что-нибудь разузнал, Фарадж? По-твоему, его почти нет в Сарагосе и Кастилии?» Фарадж погладил сизый шрам на своей щеке. «О, владыка вселенной, озаритель путей мира, дозволю порога твоего трона изречь истину. Я, уподобившись ящерице, могу проникнуть в трещины любых королевств. Аллах вложил в мою голову пытливость и сказал мне: смотри и запоминай». «И ты, Фарадж, запомнил, сколько у сына собаки воинов?» «У него только 5000. «Говори и думай, Фарадж. Я люблю, когда мои рабы сначала думают и лишь потом говорят. Ты видел их своими глазами?» «Осмелюсь сказать, повелитель вселенной, что не поверил людям, сказавшим мне это. Но я мастер опасных дел и не попадаюсь в шаткие ловушки. Осмелюсь думать, что в Сарагосе не больше 5». «Хорошо, Фарадж, хорошо. Я сосчитаю до 10000. И тогда, и спросив благословения Аллаха, мне достаточно будет устремить 40000, чтобы разбить их всех, как треснутый кувшин. То же самое в Кастилии, мой повелитель. Король Педро не имеет достаточно воинов, чтобы сражаться с тобой». «А есть ли у него достойные рыцари?» — спросил Бен Юсуп. Фарадж замялся, но все-таки сказал правду, чтобы не поплатиться головой за сладкую ложь. «О, повелитель вселенной! У короля Педро новый конфидент, дон Гонсало де Гусман». Фарадж хотел добавить «сын собаки», но передумал. Все-таки Бен Юсуп уважал отвагу и благородство даже у христианских рыцарей. «Не тот ли дон Гонсало, который отпустил на свободу эмира Сарагоссы, сына собаки, и еще 4 эмиров? Он самый повелитель вселенной. А потом он победил конфидента арагонского короля и смог вернуть Кастилии Калахару». «Грозный противник», — подумал Бен Юсуп. «Но у меня очень много воинов, и они как вихрь сметут всех, кто станет на их пути». Бен Юсуп махнул рукой, показывая Фараджу, чтобы тот уходил. Фарадж пятясь отполз к двери и бесшумно исчез. Исчезновение любимой жены эмира Сарагосы Мутамира было для Бен Юсупа новостью. Он понимал, куда могла направиться отчаянная женщина, ведь ее сын томился здесь, в крепости, и, скорее всего, она решила подготовить ему побег. На губах эмира заиграла зловещая улыбка. «Она не успеет, злорадно подумал он. Эмир ударил в гонг. Появился визирь Аббаст. «Аббаст, прикажи своим шпионам искать в городе двух недавно появившихся женщин, молодую и старуху. О, мой повелитель, здесь каждый день появляются новые люди, это очень тяжело. Но, Аббаст, редко женщины путешествуют одни. Это очень трудно, мой повелитель. Это то же самое, что найти иголку в ворохе соломы. Ты должен найти». Аббаст понял, что разговор окончен, и покинул зал.